Глава 33. Преследующее безумие. Сия. Большую часть дня я провела в удобном кресле, вглядываясь вдаль, открывшуюся за панорамным окном. Квартира, ставшая моим домом и на первый взгляд показавшаяся такой уютной, с каждой минутой все больше вызывала волнение, ведь меня не отпускало ощущение того, будто я бывала здесь ранее, причем не раз. Первый час я неспешно исследовала комнаты, чувствуя, как мурашки бегут по коже. Кухня, гостиная, спальня. Все было знакомо, будто я вернулась домой из долгого путешествия. Но ведь это бред чистой воды. Как такое могло быть? Я здесь впервые, и при человеческой жизни не могла сюда заглядывать, так как этот район считается элитным, и проживают в нем далеко не бедные люди, а на мою зарплату полицейского... В общем, вы сами все понимаете. Интерьер моего нового жилища кричал роскошью. Дорогая мебель из резного дерева, сделанная под старину. Мелкие детали декора, соответствующие убранству квартиры. На стене в гостиной расположилась в позолоченной раме картина, которая что-то мне подсказывала, стоила целое состояние. Я будто попала в прошлое, переплетенное с современным миром. Чувствуя себя не в своей тарелке, боялась даже шелохнуться. Стены давили на меня. Обстановка напоминала о чем-то, но сколько бы я ни гадала и ни строила предположений, ничего на ум так и не пришло. Встав из кресла по нужде, я направилась в комнату гигиены, пытаясь не обращать внимания на бегущие по коже мурашки, когда боковым зрением увидела аккуратно заправленную кровать. Да что такое? Я сходила с ума от происходящего, но стоило распахнуть дверь ванной комнаты, как дар речи пропал сам по себе. Кафельная стена с такой знакомой расцветкой, чашеобразная ванна, да более знакомые светильники. Какого черта? Волнение уже не тревожило меня. Его место заняла паника, ведь я находилась именно в той самой ванной комнате, где в моем видении Ноан врывался в мое тело, вдавливая собой в ту самую стену, на которую я сейчас и смотрела. Что-то не так. Мое дыхание участилось. Здесь точно что-то не так. Медленно отступая в коридор и забывая про нужду организма, я чувствовала, как становится тяжело дышать. Грудь сдавливала невидимыми путами, а в висках пульсировала, причиняя дискомфорт. Внезапный звонок в дверь заставил подпрыгнуть на месте и взвизгнуть. «Я так точно рехнусь!» — судорожно дышала, хватаясь за небьющееся сердце. И вновь трель звонка. Кто-то стоял по ту сторону дверного полотна, ожидая моего внимания. Находясь словно в бреду, я поплелась на негнущихся ногах встречать нежданного визитера. Одно я точно могла сказать, что это не человек, ведь люди проходят мимо тех мест, где поселились жнецы. Магия отталкивала живых, вынуждая их не обращать внимания и спокойно идти дальше. «Может, Ноан?» Проскользнула глупая мысль в голове. «Ну, конечно, Ноан, губу закатай!» Тут же фыркнула на себя. «Ему больше заняться нечем, как тебе, грязнокровой обращенке, свои визиты наносить». Мне и так было не по себе от этой квартиры. Она занимала почти все мои мысли. Поэтому я не стала думать и гадать, распахивая дверь и наблюдая. «Ллойд?» — удивленно вскинула я бровь. «Привет, соседка!» — добродушно улыбнулся парень, вручая мне огромный букет кремовых роз. «С новосельем!» — радостно выпалил он. «Спасибо!» — растерянно кивнула я, подхватывая подаренное. «А ты...» «А я живу напротив!» — качнул он головой в нужном направлении, указывая на свою дверь. «Вот решил зайти поздороваться». «Это было уже слишком!» Мало того, что меня оставили в этом же городе и поселили в квартиру бывшего наставника, не дающего покоя, так еще и соседом оказался его друг. В сознании вспыхнула красная лампочка опасности, кричащая о том, что столкновение с Ноаном неизбежно. А я бы не хотела этого, ведь мне следовало в самые кратчайшие сроки вырвать его из своих мыслей. «Эй, ты чего?» — послышалась взволнованная. «Побледнела вся. Тебе плохо?» Ллойд по-хозяйски вошел в квартиру, подхватывая меня под локоток и утягивая к дивану, ногой захлопывая дверь. «Сия, все хорошо?» «Нет, все было далеко не хорошо. Я едва держалась, чтобы не закричать в голос. Но он не желал отпускать меня, преследуя даже в самых незначительных мелочах. А еще эти видения и странные чувства забытого, будто что-то вырвали из моей памяти. Что-то очень важное и ценное. Я бы даже сказала родное». «Сия!» — вновь позвал Ллойд, сжимая мою ладонь. «Все хорошо», — кивнула я, с трудом возвращая контроль над своим телом. Медленно вытянув конечность из мужской руки, так как мне было некомфортно чувствовать прикосновение этого парня, я подняла на него взгляд, виновато улыбаясь. «Устала, да?» — спросил чистокровный. «Есть немного», — уклончиво ответила ему, на самом деле не зная, куда себя деть. «Хочешь, побуду с тобой?» — спросил он. «Нет», — выпалила поспешно, сдавая себя с потрохами, что мне неловко находиться в обществе этого жнеца. «Как скажешь», — хохотнул он, удивляя, ведь мой ответ должен был вызвать у него другую реакцию. «Тогда отдыхай, я зайду за тобой в 7». «Зачем?» — насторожилась я. «Так на ужин же пойдем». Ллойд уставился на меня так, будто я спросила какую-то глупость несусветную. «Эстар мне наказал, чтобы я сопроводил тебя, ведь ты не знаешь, куда переноситься». Я замялась, не зная, как бы помягче донести, что на ужин идти не собираюсь. «Я, наверное, не пойду». «Это почему?» — вскинул брови парень. «Откажешься от такой возможности пообщаться с верхушкой?» «Откажусь», — кивнула осторожно, тщательно подбирая слова. «Мне неловко появляться там, где не следует». «Так», — вздохнул чистокровный, — «понятно. Что ты там уже успела накрутить в своей голове? Ты не сама напросилась, ясно? Тебя пригласили, Сия. Это огромная разница. Если откажешь, тебе, конечно, никто и ничего не сделает, но своим поступком ты оскорбишь родителей Ноана». «Но...» Внутри все переворачивалось от одной только мысли, что там окажется наставник, и за секунду растерзает меня взглядом. Ведь он предупреждал, чтобы я даже на порог дома не ступала. «Если переживаешь по поводу косых взглядов, то могу сразу сказать, что отец Ноана — фигура достаточно влиятельная, а ты — его гостья. Так что сама должна понимать, только умалишенный осмелится высказать тебе свое неуважение. Там буду я и Харон, мы тебя защитим», — подмигнул он в игривой манере. «До ужина еще 2,5 часа. Времени на подготовку предостаточно. Если нужна будет помощь, зови, я у себя». Послав мне лучезарную улыбку, чистокровный направился на выход, оставляя меня одну. Шипы от роз не больно, но все же впивались в кожу рук, напоминая о себе. Я встала с дивана, размышляя об ужине, и машинально направляясь к кухонным шкафчикам, распахивая один из них и тут же холодея всем телом. Ваза. На меня смотрела пузатая ваза, украшенная витиеватым орнаментом. Дыхание вновь стало частым. Я не могла отвести от нее взгляда, понимая, что точно была здесь ранее, ведь иначе не могла объяснить, как узнала о местонахождении этого керамического сосуда. «Это просто невыносимо», — прошептала, жадно хватая ртом воздух от охватившей меня тревоги. Секунда, и розы упали на стол, а я направилась в спальню, к шкафу, намереваясь подготовить наряд для предстоящего ужина. «Плевать, что Ноан будет рвать и метать, когда увидит меня. Я не могу просто так сидеть, сложа руки, и теряться в своих странных и пугающих ощущениях. Нужно напрямую спросить у...» «Дьявол!» — выругалась я. «А у кого мне спросить?» «Да и что, собственно?» Устало плюхнувшись на кровать, я начала размышлять. В моих видениях был только Ноан. «Так?» «Так». «Спросить у него?» «Бред. Я не могла быть с ним знакома ранее, ведь он жнец». «Безумие какое-то». Заметалась по комнате, не имея возможности остановиться. Несколько минут прошло в сумасшедшем забеге от стены до стены, и я встала на месте, замирая возле туалетного столика. «С чего-то же все-таки нужно начинать?» — произнесла вслух, разговаривая сама с собой. «Пусть спросить я и не могу, но наблюдать ведь никто не запрещает. В конце концов, мое чутье полицейского подсказывает, пойти все же стоит». «Что ж», — кивнула, — «решено. Мне не хочется, но я схожу. Да и отца Ноана заодно не обижу. А что до самого Ноана? Да пусть хоть лопнет от ярости. Его проблемы».